Давайте вспомним победный парад и светлую горечь молчания, и ярость атак наших солдат великой войны дыхание. Мы верили твердо, мы победим. Тогда по дорогам шагали седым. Мы знали, мы победим, шагая сквозь бури и черный дым. Гремела война, тревожно закаты пылали. Мы столько ночей жили без сна, победу в боях ковали. И верили твердо, мы победим, когда по дорогам шагали седым. Мы знали, мы победим, шагая сквозь бури и черный дым. Как ждали тогда победного дня в Москве, Ленинграде, Свердловске. И вот над землей, словно заря, салют в небесах московских. Мы верили твердо, мы победим, когда по дорогам шагали седым. Мы знали, мы победим, шагая сквозь бури и черный дым. Мы верили твердо, мы победим, когда по дорогам шагали седым. Мы знали, мы победим, шагая сквозь бури и черный дым. Победим!